Глава 25. Ангел. Машину покачнуло на ухабе, и я встрепенулась, просыпаясь. Рука Лютого на моем плече сжалась, не отпуская от себя, не давая надежды на свободу, прижимая к крупному сильному телу. И как я умудрилась задремать? Просто сильно устала и, наконец, согрелась. Осторожно подняла голову и посмотрела на будто высеченный из камня профиль Лютого. Глаза закрыты, губы плотно сжаты. Можно предположить, что спит, а может и нет. Перевела взгляд на густую темноту за окном. Ни огонька. Лишь фары выхватывают кусок пустынной дороги. Что за глухомань? Всю оставшуюся дорогу я боялась даже пальцем двинуть, чтобы не разбудить прижимающего меня к себе Лютого. Разум говорил, что он позаботился обо мне, лишь беспокоясь о малыше внутри меня. Но сердце испуганно сжималось каждый раз, когда объятия становились теснее. Я в любой момент ожидала, что Лютый свернет мне шею. Когда покачивающаяся в полной темноте машина остановилась, я с облегчением вздохнула и, ощутив свободу, тут же вылезла из машины. Мне в нос ударил влажный хвойный аромат. Вдохнув полной грудью, я часто-часто заморгала, пытаясь прогнать так не кстати подступившие воспоминания о том, как в детстве гуляла с мамой по сосновому бору. Папа всеми способами пытался вернуть жене пошатнувшееся здоровье и исполнял все, что рекомендовал врач, поэтому часто вывозил нас с мамой за город. Опустив голову, я тихонько всхлипнула и посеменила следом за Лютым. Больничные тапочки быстро намокли и хлюпали, а я молча глотала слезы, жалея и себя, и маму. Как же тогда было хорошо, а сейчас... Деревья расступились, и я на миг застыла, очарованная огромным домом. Вроде ничего особенного. Два этажа, розоватый кирпич стен и зеленая лужайка в лучах подсветки. Но все вокруг было окутано аурой уюта. И я не могла поверить, что это дом Лютого. Нет, скорее всего, он снял этот милый уголок, чтобы можно было приручить навязанную чехом жену. Потренироваться в семейных отношениях, чтобы гад, который едва не прирезал меня, остался доволен. Обняв себя за мелко подрагивающие от промозглого холода плечи, я вошла в дом и счастливо вздохнула. Так тепло. Лютый, молча кивнув невысокой полной женщине с короткой стрижкой, быстрыми шагами прошел к расположенной напротив входа двери и исчез за ней. Я растерянно потопталась у входа, но, решив играть свою роль до конца, обратилась к незнакомке. «Здравствуйте, меня зовут Ангелина, я невеста...» Тут я осеклась, совершенно не понимая, как продолжить. Лютый же снимал этот дом не на кличку, или это не кличка, а настоящая фамилия. Я совершенно ничего не знала о человеке, за которого придется выйти замуж, чтобы сохранить жизнь моему малышу. Женщина же молча смотрела на меня, и от ее пронизывающего взгляда становилось не по себе. Тут ноги моей коснулось нечто мягкое и теплое. Я опустила взгляд и тепло улыбнулась. «О, у вас есть кот, милашка». Пушистик потерся мои ноги и громко замурчал. Хоть кто-то проявил гостеприимство. Я опустилась на корточки и благодарно погладила кота по рыжей, лоснящейся шерстке. «Рыжуня!» — раздался бас. Я вздрогнула и подняла голову. Неужели это ее голос? Не кота же. Женщина покачала головой и посетовала. «Вечно к гостям лезет». Осеклась и вдруг улыбнулась. «Простите мое изумление. Алексей предупредил, что приедет с женщиной, но я и представить не могла, что вы так похожи, госпожа Ангелина». Когда она улыбалась, то превращалась из суровой бой-бабы в очаровательное, хоть и объемное создание. На пухлых щеках появились ямочки, а темные глаза превратились в щелочки. «Просто Ангелина». Покачала я головой. Да, подруги часто обвиняли меня в слишком мягком обращении с прислугой, но я, как и отец, считала, что каждый человек достоин уважения. Папа часто повторял слова Уилсона Мизнера на все лады. Примерно. «Будь добр с людьми, поднимаясь вверх. Их же ты встретишь, спускаясь вниз». И я относилась к нашей вере как к любимой тетушке. Конечно, вредничала, но никогда не обижала и не унижала ее. Милая женщина средних лет и с вечным пучком на голове приносила мне какао в постель, а еще незаметно подкладывала к купленным игрушкам, сделанные своими руками. Между нами была особая связь, не родственная, но теплая. Поэтому я мягко улыбнулась и этой женщине, надеясь найти с ней общий язык. Суровая на первый взгляд, она растеклась при виде кошки. Значит, сердце доброе. Я спросила как можно дружелюбнее. «А как ваше имя?» Тут дверь открылась, и в дом вошел Сергей. Он, окинув меня плотоядным взглядом, задержался на груди и с кривой ухмылкой протянул пакет. «Покупки». Я сжалась, с трудом сдерживаясь, чтобы не закрыться руками. Это всегда хотелось сделать, когда друг Лютого был рядом. Если жениха я откровенно боялась, то волка опасалась. «И бинты». Кивнул на мои израненные руки Сергей. Перевел взгляд на женщину. «Мария, ты чего нашу невесту на пороге держишь?» «Ой, да что же это я?» Женщина бросилась ко мне, осторожно подхватила под руки и потянула в сторону небольшого возвышения, на котором в уютной арке стоял окруженный стульями стол. «Садитесь, вам надо согреться, руки ледяные». Она подмигнула. «Давайте я вам коньячку налью для здоровья». «Я беременна», — машинально ответила я. Мария замерла на месте, узкие ее глазки расширились от изумления. Взгляд кольнул дверь, за которой скрылся Лютый. Губы пошевелились. «Радость-то какая!» Вот только тон был отнюдь нерадостным. Сергей, ухмыльнувшись, выхватил из рук женщины бутылку и отпил прямо из горла. Мария, не обратив на мужчину внимания, снова схватила меня за руку и, поддерживая там, будто вела тяжело раненого, предложила. «Я провожу вас в спальню». Я царапнула испуганным взглядом ту же дверь, на которую покосилась женщина. «О, нет».